«Ах ты, ранняя пташка!» – проворковала она. «У тебя не найдется минутки нынче утром свозить моего DX-82 к ветеринару? Ему слово надо нарыв вскрывать». «Мам, у меня дело». «О!» – воскликнула она, осознав, наконец, серьезность моего тона. «А тот скандал в Скоке Тауэрсе к тебе никаким боком не...» «Ну, отчасти. Я пришла сказать тебе...» «Да». «Что папа, его, он...» Мама недоуменно смотрела на меня, и тут мой отец вошел в кухню, живой и невредимый. Папино поведение совсем сбило меня с толку. «Привет, душистый горошек». Отец выглядел значительно моложе, чем в последний раз. «Ты знакома с леди Гамильтон?» «Мы выпили вместе», — неуверенно сказала я. «Но ты же живой». Папа поскреб подбородок и ответил: «А разве мне не положено?» Я немного подумала и украдкой натянула рукав пониже, чтобы отец не увидел своего хронографа у меня на запястье. «Нет, ну, то есть...» Но он уже понял меня. «Не надо, ничего знать не хочу». Папа стоял рядом с мамой, обнимая ее за талию. Впервые за 17 лет я увидела их вместе. «Но...» «Не будь такой прямолинейный», — сказал папа. «Хотя я и пытаюсь появляться только в вашем хронологическом порядке, иногда это невозможно». Он промолчал. «Я очень страдал». «Нет, вовсе нет», — соврала я. «Забавно», — сказал он, наливая воду в чайник. «Я помню все, вплоть до мельчайших деталей. Хотя за 10 минут до финального занавеса все начинает как-то расплываться. В воспоминаниях смутно встают прибрежные утесы и закат над спокойным океаном. И больше ничего. Я много в жизни повидал и сделал, но мой приход и уход навсегда останется тайной. Так лучше. Сознание тайны избавляет от страха и необходимости что-то менять в моих неожиданных появлениях». Он положил немного кофе в кофеварку. «Как хорошо, что мне довелось стать очевидцем всего лишь папиной смерти, а не конца его жизни. Ведь эти два понятия, насколько я поняла, не имеют друг к другу практически никакого отношения». «Кстати, как дела?» — спросил папа. «Ну, — протянула я, не зная, с чего и начать. — Мир вот вчера не погиб». Он посмотрел на низкое зимнее солнце, сияющее сквозь кухонные окна. «Сам вижу, хорошая работа. Армагеддон прямо сейчас нам ни к чему. Ты завтракала?» «Ни к чему? Глобальная катастрофа и просто ни к чему?» «Определенно. Скучно бы стало и все тут», — задумчиво ответил папа. «Конец света определенно сорвал бы мне все планы. Кстати, ты достала билет на вчерашний концерт сестер Нолан?» Я быстро прикинула в уме. «Ну, нет, пап, все оказалось распродано». Снова повисла пауза. Мама ткнула мужа в бок, а тот как-то странно взглянул на нее. Впечатление создавалось такое, словно она что-то хочет ему сказать. «Четверг», — начала она, оставив надежду добиться мужниной поддержки посредством намеков. «Мы с папой думаем, что тебе надо уйти в отпуск, пока не появится на свет наш первый внук. Пожить где-нибудь в безопасном месте, не здесь». «О да», — встрепенулся папа. «Тут у тебя на хвосте сидят Голиаф, Аорнида и Лавуазье. Наш мир сейчас не самое лучшее место». «Я буду осторожна». «Я тоже так думала», — проворчала леди Гамильтон, пожирая взглядом шкафчик с Шерри. «Я верну Лондона», — решительно ответила я. «Может быть, сейчас ты физически способна на это, но как повернется дело через полгода? Тебе нужна передышка, четверг, и не откладывая. Конечно, драться тебе придется, но драться надо только на равных». «Мам, это разумно, дорогая». Я потерла лоб и опустилась на один из кухонных стульев. «Похоже, идея впрямь не лишена смысла». «И что вы хотите предложить?» Мама с папой переглянулись. «Я мог бы отправить тебя в 17 век или еще куда-нибудь, но там плохо с медицинским обслуживанием. Вперед в будущее опасно. Кроме того, типа 12 быстро тебя там отыщет. Нет уж, если куда и отправляться, так это в параллельное время». Папа сел рядом. «Хеншо из типа 3 – мой должник. На пару мы сумеем переправить тебя в мир, где Лондон не утонул 2 лет от роду». «Ты можешь это сделать?» — подскочила я. «Конечно. Только не нервничай.